Глава 12. Никогда в жизни мне не было так тяжело, как после этой ночи. Вся моя будущая жизнь мне представлялась такой же безвкусной, как пресная вода, к которой не примешана ни капли вина. Я раздумывал, не лучше ли мне пойти на берег Тибра и вперед головой броситься в его мутные воды. «Пусть старый Тиберин, — говорил я себе, — примет еще одну жертву в число бесчетных гекатомб человеческих жизней, ежегодно обрекаемых ему страданием, горем и нищетой. На другой день я даже не пошел в школу к Энделехию, так нестерпимо мне казалось не только думать и говорить, но просто видеть лица людей. Я остался в своей комнате в полутьме, распростертый на ложе, предаваясь своим унылым размышлениям, и в таком положении застал меня Ремигий, которого я уже давно не видел, так как сам его в последние дни не посещал, а он избегал приходить в дом дяди, где его весьма недружелюбно встречала тетка. Ремигий вбежал ко мне стремительно, веселый, как всегда, вовсе не заметил моей грусти и сразу, как из рога фортуны, высыпал на меня множество слов. «Милый Децим, что с тобой осталось? Ты стал прилежен, как попугай. Уж не хочешь ли ты стать новым Цицероном? Клянусь Бакхом, я считал тебя более веселого нрава. Не забывай Горациевского «Увы, о постум, постум, спешащие уходят годы», или, как сказал современный поэт, «Дева, розы собирай, пока новые, пока молода ты». Будет еще у тебя время сердиться на весь мир и прятаться от людей. «Милый Публий», — возразил я, — «я отцу и матери обещал время учиться. Довольно мы с тобой позабавились, пора и работать». Не слушая меня, Ремигий сел подле меня на ложе и стал рассказывать о своих последних похождениях. «Какое со мной вчера было приключение! Я нарочно пришел его тебе рассказать. Но ты, пожалуй, не поверишь. Слушай, вчера я, Гней и Гай, мы втроем выпили в капоне храброго воина конги и хорошего вина. Случилось так, что у меня были деньги, и я их угощал. Жаль, что тебя с нами не было. Но где ж тебя искать? Потом пошли мы к проклятой ведьме, которую я зову Олекта. Помнишь, в Субурре? Теперь угадай, кого я там встретил. Ставлю в заклад мой новый вышитый пояс, что не угадаешь. Приходим, а старуха говорит нам, у нас есть новенькая красивая девушка, только за нее цена на 10 сестерциев дороже. Я отвечаю, покажи. Она нас ведет, и представь, кого я вижу. Лету. Помнишь Лету, которую мы встретили в римском порте? Я начал слушать рассказ Ремигия с большой неохотой, только потому что знал, как от него трудно отделаться, но, услышав его слова, забыл всю свою печаль, быстро сел на ложе и переспросил. «Как Лету? Ту самую Лету?» «Ты ошибся. Ремигий, этого не может быть. Лета, сестра Реи в Лупанаре? Ты просто был пьян». «Что я был пьян, это верно», — возразил Ремигий. «И желаю тебе почаще мне в этом подражать. Но что теперь в доме проклятой Олекты живет Лето, это тоже верно. И как было мне ошибиться, когда я с ней провел всю ночь, прекрасную ночь. Лето не изменилось нисколько и встретило меня с такой гордостью, словно бы она была Алкмена, а я Юпитер. Мой взгляд невольно перешел на ларь, в котором был спрятан пурпуровый колобий. И я сказал, «Публий, ты должен меня сегодня же проводить к ней». «Охотно», — ответил Ремигий, — «туда вход всем открытый. Только во имя Геркулеса ты не должен пока ее у меня отбивать. После, когда пройдет время, я сам ее тебе уступлю». «Клянусь богами», — сказал я, — «ничего такого у меня в мыслях нет. Я просто хочу ее расспросить о сестре». Услышав эти мои слова, Ремигий начал хохотать и забросал меня насмешками за мое пристрастие к женщинам старым. Он даже привел стихи Овидия. «Юноши, не небрегите и возрастом женщины зрелым, сейте и в эти поля, всходы дают и они». Но мне в ту минуту было не до насмешек Ремигия. Я постарался как можно скорее прекратить его болтовню и выпроводить его из дому, взяв с него обещание, что он придет ко мне вечером и поведет меня к Лете. С большим нетерпением дожидался я вечера, и даже неотступная мысль о самоубийстве перестала меня мучить. Мне казалось, что, узнав от Лета, где живет Рея, и, возвратив ей колобий, я исполню свою обязанность, раньше чего я не вправе располагать и своей жизнью. И как только вновь появился Ремигий, я без малейшего промедления заставил его вести себя. Мы спустились по Субуранской улице и углубились в самую середину Субуры. В узких переулках, обставленных старыми грязными домами, было темно и стояло тяжелое зловоние от никогда не пересыхавших луж под портиками и на середине мостовой. Таберны были полны народом. Крик пьяных и брань игроков в кости не смолкали ни на минуту. Сквозь многие окна, плохо закрытые ставнями, были видны комнаты Меретрик с их постелями, а иногда и женщины, полуодетые или почти голые. У растворенных дверей иных домов также сторожили женщины с ярко раскрашенными лицами и искусственными бровями, и, хватая нас за одежду, влекли к себе. Я вспомнил, что в первые дни моей жизни в городе находил в этом оживлении что-то привлекательное, но в тот день все эти женщины были мне противны. Дом старухи Олекта был одним из самых грязных и безобразных домов, со стенами, покрытыми плесенью, не раз подправленными, чтобы они не развалились. Жила она со своими девушками на четвертом этаже, и подниматься к ней приходилось по узкой и шаткой темной лестнице, залитой помоями. Спотыкаясь в темноте, мы с Ремигием добрались до двери, гостеприимно отпертой, и вошли в комнату, плохо освещенную старым поломанным треножником. Когда я был здесь в первый раз с Ремигием и другими товарищами, моей головой владели дары Либера, и я провел здесь время не без удовольствия. Теперь же мне показалась отвратительной эта закопченная комната, где на стенах были неумелой рукой нарисованы на красном поле Приапы и Фавны в возбуждении преследующие нимф и сделаны надписи со множеством ошибок грамматики, приглашающие гостей веселиться и наслаждаться. В комнате стояло несколько грубых столов, за одним из которых сидели пьяные корабельщики Стибра, громко хохоча и переругиваясь. Тут же гуляли женщины, одетые только в туники из рыболовных сетей, так что можно было видеть все их тело, немолодое и дряблое, с дешевыми запястьями на руках и безобразными серьгами в ушах. Едва мы вошли, эти женщины побежали к нам с радостными криками, стали громко смеяться, говорить непристойности и тащить нас к столу. Меня, разумеется, не узнали, но Ремигия, который был здесь вчера, встретили как старого приятеля, и все называли его своим братцем. «Милый мальчик», — сказала ему одна из девушек, — «видно, что тебе у нас понравилось. Только тебе придется подождать, твоя Галла занята сейчас». «Ее здесь зовут Галла», — шепнул мне Ремигий. Мы сели за стол, и нам принесли прокислого вина, а девушки окружили нас, осыпая самыми грубыми шутками и делая всякие неприличные движения. Я никак не мог преодолеть отвращение, когда иные из них пытались сесть ко мне на колени или щипали, щекотали и всячески теребили меня. Одна, которая была старее других и все хвасталась своим именем Рима, сказала громко хохоча: «Оставьте его, он хочет сделаться монахом, теперь это принято». Все начали смеяться такому предположению, и я нашел, что самое лучшее для меня здесь — играть роль христианина. Потом, когда через комнату к выходу прошел толстый купец, подозрительно оглядывавшийся по сторонам, словно опасаясь грабежа, нам сказали, что Галла нас ждет, и проводили до двери, на которой мелом было написано ее имя. Я все еще не верил, что действительно увижу сестру Реи, но, распахнув низенькую дощатую дверь, должен был увериться, что Ремигий рассказывал правду. В крохотном, еле освещенном лампадой кубикуле, совершенно обнаженная, лежала на деревянном ложе, покрытом циновкой, Лето. На скамье около валялись ее туника, строфий, обувь. В углу был притиснут стол с зеркалом и несколькими банками притираний, и стояла глиняная амфора с водой. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленького распятия, прикрепленного к стене. Я сразу узнал Лету. Хотя ее лицо побледнело, и даже нашел, что она похорошела, или так мне показалось, потому что видно было ее тело, молодое и красивое. «Я к тебе привел твоего старого знакомого», — воскликнул Ремиги, входя. «Ты ему обрадуешься, как Лаодамия Протесилаю». «Ты меня помнишь, Лето?» — — спросил я, садясь на ту же скамью, где лежала одежда девушки, так как другой скамьи в комнате не было. Против моего желания голос мой прозвучал очень грустно, потому что мне тяжело было видеть в таком положении эту девушку, с которой у меня были соединены другие воспоминания. Но Лето отвечало мне беззаботно. «Никакой Леты здесь нет. Она умерла, хотя, может быть, и воскреснет. Я Галла». И Галла очень рада вновь увидеть племянника сенатора Тибуртина. Приходи почаще, если только у тебя сил достанет, а также денег. Ремигий вышел, чтобы приказать принести и сюда вина, а я все-таки не мог не спросить. Неужели ты не нашла в городе ничего лучшего? «Мне здесь очень хорошо», — возразила Лето. «Меня все любят, и я могу пить вино с вечера до утра». Ты думаешь, лучше мне было бы с утра до вечера шить туники для моряков и ждать, пока на мне женится какой-нибудь бедняк без асса за пазухой? Бог ведал, что делал, когда дал мне красоту. Я замолчал, но когда вернулся Ремиги с вином, опять спросил, «Разве ты за этим ехала в Рим?» Лето вдруг рассердилось, села на своей постели и, скрестив руки, сказала мне гневно, «Ты был глуп и глупым остался. Или ты меня мало знаешь?» «Ты в самом деле думаешь, что я в этом доме проведу всю жизнь? Я и с тобой, и с твоим Ремигием только потому знаю, что еще не встретила подходящего человека. С такой грудью и с таким телом разве я не найду кого-нибудь получше вас? Ты еще увидишь меня в золотых носилках, в шелковом платье и будешь смотреть на меня, разинув рот, хотя ты и племянник сенатора. За мной будет бежать дюжина черных рабов, а ты будешь стоять под портиком и смотреть вслед». Она выпила вина и прибавила гордо. «Клянусь спасителем нашим, на этом самом месте в Субуре, где стоит сейчас эта развалина, я прикажу себе построить дворец, каких еще не видали в городе». Ремигий постарался переменить разговор и стал спрашивать, какой гость был сейчас у Леты. «Противный скряга», — ответила она. «Подарил мне 5 сестерций, которые мне хотелось швырнуть ему в его толстое лицо». «Но ты, мальчик, не бойся, я после него не буду менее ласковой». «Я знаю, что ты добрая девушка», — сказал Ремигий, садясь рядом с Летой и ее обнимая. Они начали говорить друг другу грубые похвалы, и я, поняв, что мне время уходить, поспешил спросить. «Скажи мне, Лета или Галла, где теперь твоя сестра? Мне ее надо увидеть». «Если ты говоришь о Рее», — ответила Лета, — «то она мне вовсе не сестра, и я тебе посоветую лучше связаться с Лернийской гидрой, чем с ней. Все равно мне надо ее увидеть», — настаивал я. «Должно быть, она все там же, за Тибром, около самой улицы Тиберина, в доме, где Попина морской конь. Поищи ее там. Только под именем Марии, может быть, и найдешь». «Но она и все с ней там сумасшедшие, словно их искусал тарантул. С ними ты и сам помешаешься». Я поблагодарил Лету и стал прощаться, но она бесстыдно попросила у меня подарить ей что-нибудь на память о посещении. Я дал ей 2 динара и, расталкивая других девушек, пытавшихся загородить мне дорогу, выбрался на улицу.